Глава 30. Твердый грунт. На некоторое время все внимание Потапа Епифановича сосредоточилось на запущенном самолете. Он отсек поступление прочей информации и сосредоточился на результатах проверки микромашины. Вообще-то этим занималась автоматика, но майору чрезвычайно сильно хотелось ускорить процесс, ведь после он собирался направить разведчика в сторону удаляющихся, теперь он был уверен, лошадей. А после к приближающимся пограничникам. Все-таки требовалось уточнить их состав и вооруженность. Контроль функционирования малютки прошел нормально. Это было привычно, но все-таки удивительно. Столь хрупкая штуковина, пройдя сквозь солидную, смертельную для человека стряску при взлете, сумела без помех развернуть в небесах свои крылья и теперь словно парить, рубя небо прозрачным винтом. И самолетик взял указанный компьютером курс. Теперь Потап Епифанович проверил, чем занимается передовая линия легионеров. Большинство уже начали отход. Только двое задержались, расстреливая кого-то, находящегося в пределах зоны поражения. Любование, высвеченной в глазу картой местности с символами-человечками, заняло еще какое-то время. Майор Драченко уже понимал, что вся эта суета является только поводом, отодвигающим время принятия решения. Что же делать? Вообще-то вариаций по-прежнему оставалось только две. Уйти или принять бой. Правда, первое теперь затруднялось тем, что без лошадей пришлось бы бросить практически все тяжелые предметы. С другой стороны, принять бой в условиях более чем наполовину истраченных боеприпасов, совершенно наспех подготовленной позиции, однако, пока кто-то будет сдерживать напор нападающих, может быть, удастся каким-то, пока неясным образом, вернуть лошадей назад. Разумеется, решение можно принять и наобум, навязав его в качестве аксиомы и людям, и машинам. Но, может, пока суд да дело, стоит все же оценить варианты с помощью компьютера, тем более за это время микроразведчик долетит и туда, и туда. Можно будет убедиться, лошади ли это идут рысцой на удалении и какой точный состав вооружения у приближающегося отряда. Потап Епифанович задал своей IBM 4000 сразу две задачи. Вторую по поводу того, что позволительно захватить с собой в случае отхода пешком. В это время воспламеняющиеся сигнальные ракеты из злополучного ящика уже взрывались. Если бы уши майора Драченко не были прикрыты многослойной защитой кевларового шлема, он бы это услышал. А если бы зрачки его не были пронизаны лазерным телелучом, он бы увидел, как они взметаются над деревьями и распускаются вверху разноцветными блямбами. Но пока Потап Епифанович был занят. Он скомандовал аппаратуре, чтобы акустический локатор развернулся в сторону прущих напрямую через лес пограничников. Метнувшийся по азимуту ушастик почти сразу после трехсекундного накопления данных, выдал требуемую для компьютера информацию о скорости неприятельского отряда. Выходные данные несколько сняли озабоченность по поводу оранжевых. Они шли явно медленнее, чем планировалось, и уже не укладывались в минимальные 55 минут. Между прочим, ушастик слышал какофонию, поднятую сигнальными ракетами, но, выполняя задание, он вырезал все мешающие делу частоты. Естественно, параллельно этому первый номер минометного расчета, да и не только он один, пытался сообщить Драченко о странном близком салюте, но все никак не мог пробить возведенный майором барьер информационного приоритета. А вот вызвавший пожар Захар Кисленко совершенно не пытался связаться с начальником, и вовсе не потому, что был ранен или же боялся ответственности. Хотя ее он, разумеется, боялся. Он знал, какие у Епифановича железные кулаки. Но Захару было некогда. Он, рискуя жизнью, оттаскивал от продолжающего пылать и запускать ракеты ящика другое оборудование. Надо учесть, что все вокруг происходило невероятно быстро и параллельно. Возможно, лишние минуты, а то и 30 секунд, хватило бы для обуздания стихии хотя бы в информационном плане, но окружающий группу мир не давал этих минут и этих секунд. К тому моменту, Когда компьютерное сообщение о пожаре и взрывах преодолело приоритетный информационный барьер аппаратуры и сообщение уже начало выводиться на экран, случилось еще кое-что. Кстати, сообщение боролось не только с новостями другого рода, но и с докладами о том же событии, посылаемыми из разных источников. Ведь взрывы ракет наблюдали даже летающие разведчики. Правда, только в качестве отсветов на деревьях, ибо их видеосредства направлялись вниз. Так вот, информационный блок, оттеснивший все остальное, относился к приоритетам высшего уровня. В пределах 15 километров от позиции появился вертолет. Сообщение пришло со спутника. Все-таки хозяева в Трансваале не оставили своих посланцев насовсем. Понятно, что почти одновременно сообщение о летательном аппарате поступило и из других источников. Вертолет был боевой. Кроме того, Потап Епифанович Драченко с удивлением узнал о том, что над отрядом Ахернар взрываются сигнальные ракеты. Но ни он, ни поясной компьютер уже не успели догадаться, откуда они взялись.